С тех пор, стоит Хиггинсу увидеть доктора, ему всегда чудится сходство между его длинным бледным лицом и ослиной мордой. Наутро Хиггинс все-таки проснулся здоровым, и причин оставаться в постели у него не было. Он опять поднялся первым в доме, но на этот раз не для того, чтобы избежать встречи с домашними. Просто по субботам в магазин приходится являться пораньше. Дети в этот день встают поздно, особенно Флоренс, которой не надо в банк. Он закрыт, и в кухне до самого полудня царит беспорядок. Все по очереди приходят туда завтракать. Хиггинс не мог бы с точностью сказать, чего ждет, но во всяком случае был готов к тому, что после вчерашнего отношения к нему резко изменится. Ему даже пришло на ум словцо «зачумленный». Встречаться с зачумленными ему не приходилось, и он вряд ли как следует понимал значение этого слова. Но оно звучало эффектно, и ему представлялось, как все шарахаются от него, ставшего отныне позором города. Не на это ли он набивался, осмелись упомянуть загородный клуб? Всем известно, как он дважды выставлял свою кандидатуру, и ее дважды отвергали. Итак, он напал на тех, перед кем присмыкался накануне. Его либо обдадут презрением, либо подвергнут осмеянию. Хиггинса устраивают оба варианта. В его положении наступит ясность, и он будет даже рад, что внушил к себе отвращение, подобно тем больным, которые испытывают патологическое удовольствие от своей болезни. И так решительно ничего не заметно. Впору подумать, что вчера вообще ничего не случилось. По-прежнему льет дождь, серенький, утомительный, как ноющая боль в зубе, и, похоже, не перестанет до вечера. Струйки воды текут по машинам. Женщины, входя в магазин, отряхивают зонты и плащи. По субботам школы закрыты, большинство покупательниц приходит с детьми, и в магазине стоит шум и гам. Хиггинс нарочно не остался у себя в конторке. Он расхаживал по залу, как метрдотель хорошего ресторана. Задерживался то в одном отделе, то в другом, а к себе заглядывал только по делу. Мисс Кэрролл ничего не сказала по поводу вчерашнего и смотрела на Хиггинса вроде бы так же, как всегда. Она только бросила самым, что ни на есть, естественным тоном: «Добрый день, мистер Хиггинс». Другие служащие тоже вели себя как всегда. Что до покупателей, они замечали его только за тем, чтобы спросить о чем-либо или посетовать насчет подорожавшего товара. Хиггинсу пришло в голову, что все это не случайно, что это заговор, призванный подчеркнуть его отчужденность. Например, стоя у входа в магазин, он увидел Билла Карни. Тот без шляпы и пальто, согнувшись под дождем в три погибели, выходил от парикмахера. Карни не остановился, не заговорил с ним, только помахал рукой и обронил: «Привет, Уолтер». Хиггинс не прочь был его окликнуть, потолковать о вчерашнем, вытянуть из приятеля, что тот о нем думает, но Билл, даже не оглянувшись, скрылся уже в дверях аптеки. Впечатление такое, что все нарочно ведут себя как всегда, чтобы не дать ему никакой зацепки. В 9, облокотясь о загородку главной кассы, он осведомился у мисс Кэрролл. «Кухарка Блейеров уже заказала продукты?» «Нет еще, мистер Хиггинс». «Это существенно. Обычно кухарка уже в 9:00 утра диктует по телефону длинный список заказов. Если она не позвонит, значит, Блейер решил его покарать». Между тем появилась жена доктора Роджерса и, кивнув Хиггинсу, прошла в мясной отдел, с которого всегда начинала покупки. Тут же зазвонил телефон. Мисс Кэрролл придвинула к себе блокнот и шепнула Хиггинсу, прикрыв трубку ладонью: «От Блейеров». Потом, подписывая бумаги в конторке, он увидел через стекло миссис Кробьюзек. Она в сопровождении прислуги пришла закупить продукты на неделю. Он не мог отогнать мысли, что общее безразличие к нему, равнодушное, непробиваемое молчание, все это подстроено нарочно. Они решили отомстить ему именно так, показав, что его нападки их не задевают. Хиггинсу вспомнилось одно детское впечатление. Как-то раз их компания во что-то играла. Вдруг в нее затесался мальчишка помладше или послабей, и тогда остальные зашептались. Этот не в счет. Это означало, что посторонний мальчик может бегать с ними, воображая, будто тоже играет. Но как бы он себя ни вел, ничто ему не поможет. Он не в счет, на него не обращают внимания. Не понимая этого, новенький старался изо всех сил, но его участие в игре заранее объявили равным нулю. Разве не то же самое произошло с Хиггинсом? Похоже, он тоже не идет в счет. Входя в магазин, люди здороваются с ним как нельзя более сердечно. «Привет, Уолтер!» или «Добрый день, мистер Хиггинс!» Как будто не было никакого школьного комитета, никакого выступления на собрании. Может быть, ему в деликатной форме дают понять, что он допустил бестактность? Или это безразличие означает, что его никто не воспринимает всерьез? Во всяком случае, в этом есть что-то не столько загадочное, сколько унизительное. Приготовиться к героической борьбе и вдруг натолкнуться на пустоту. От него не требуют объяснений, его ни о чем не спрашивают. Разве что поинтересуются, почему говяжья грудинка за неделю опять подорожала на 3 цента. Временами Хиггинса познабливало. Все-таки попал вчера под дождь, да еще без шляпы и пальто. Все кругом молчали. Но, может быть, именно это непредвиденное молчание и не дает ему избавиться от предчувствия неизбежной катастрофы. Когда и каким образом она разразится, Хиггинс понятия не имел. Ее можно ждать в любой момент. Кто-то войдет и вместо обычного вопроса бросит ему в лицо вызывающие оскорбительные слова. Хиггинс невольно посматривал на дверь, отмечая знакомые лица. Теперь он был почти уверен, что все обычные субботние покупатели пришли и сегодня. Не забыл он и указание из Чикаго насчет сапожного крема, задержался у отдела, где им торговали, и порасспросил хозяек, вы уже пользовались этим кремом? Если ответ был утвердительный, продолжал, ну и как вы, довольны? Около 11 появилась Нора, но спросила у нее только, брать цыплят или не стоит. За последнее время походка ее стала заметно тяжелей. По расчетам врача, родить ей 2 месяца. И Нора ходит, как большинство беременных, откинувшись назад всем корпусом. Дождь продолжался до полудня, но так ничего и не случилось. В 1:45 Хиггинс решил, что пообедает дома. Если жена собирается с ним объясняться, пусть не думает, что он хочет этого избежать. По дороге он задержался на станции обслуживания, отказали стеклоочистители. Там он увидел Перчина, приехавшего на заправку в своем стареньком джипе. Перчин приветственно помахал Хиггинсу рукой, но тоже промолчал. Это было просто непостижимо. Механик объявил. «Готово, Уолтер, там контакт был плохой. Благодарю, Джимми». И все-таки Хиггинса не покидает уверенность, что с ним что-то стрясется. Удар придется оттуда, откуда меньше всего ждешь. Что-нибудь совершенно не связанное ни с Вильямсоном, ни с работой Уолтера Хиггинса, управляющего супермаркета и казначея школьного комитета. Приехав домой, он нашел всю семью за столом. Здесь были и Изабелла, и оба сына. Он поцеловал детей, сел, развернул салфетку. «Можно я пойду в кино, па?» — спросил Арчи, с беспокойством косясь на мать. Она часто успевала сказать «нет», прежде чем Хиггинс откроет рот. На сей раз Нора смолчала, и Хиггинс заметил, что жена не в духе. «Если мама не возражает, пусть идет, куда хочет», — вздохнула она. «А ты, Дэйв, что сегодня делаешь?» «Если дождь перестанет, пойду потренируюсь в бейсбол». Бейсбольный сезон еще не начался, но молодежь уже вовсю тренируется на городской спортивной площадке. Не попросить ли Хиггинсу еще об одной отставке? Он ведь помощник казначея бейсбольного клуба и раз в неделю ходит смотреть, как тренируются юниоры. Жена подала ему еду и села. «Что с тобой?»